пламя. Письмо. В измятом холщовом пакете я получил, наконец, письмо. Часть пакета была залита дождем или волною. Почти полгода я ожидал это письмо. Пока шло мое, пока шел ответ. Ответ, вероятно, был задержан ледоходом и весенней распутицей. Да и мог ли я ожидать ранее ответа на мои вопросы? Подумайте, скоро ли обернется письмо, на котором надо написать «по такой-то дороге, до города такого-то, оттуда переслать по реке такой-то, до устья такого-то, передать в село такое-то, для пересылки с Аказии до такого-то перевала, где вручить крестьянину такому-то, такого-то села, а ему указано, как доставить по принадлежности». Решаю напечатать письмо в том виде, как я его получил. Для меня и для многих оно исторический документ об известном лице, материал для историка искусства. Для других содержание письма объяснит то, что их еще недавно так волновало и так удивляло. А для тех, которым без имен и местностей, я опущу лишь имена и названия мест, письмо моего друга будет малопонятным и лишенным местного интереса, те пусть посмотрят на письмо, как на страницу нашей сложной современности. «Пламя» — так назову я это письмо. Мой друг употребляет в письме это слово неоднократно. Для него оно имеет особое значение. Пусть друг мой простит, когда узнает, что я напечатал его частное письмо в точном изложении. В письме, видно, он допускает мысль, что содержание могло бы пригодиться писателю для театра. Но я счел нужным напечатать письмо так, как получил его. Те, кто не верил человеку, пусть поверят залитому волною письму. «Ты нашел меня. Ты хочешь, настоятельно хочешь, чтобы я сам написал тебе обо всем происшедшем со мною. Отчего я уехал? Отчего скрылся? Где живу? Ты пишешь о выдумках и ложных историях, обо мне распускаемых. Пусть, пусть, пусть. Все описанное уже отошло от меня. Смотрю на прошлое, как на чужую жизнь, или как на сон, второе вернее. Сознаюсь, всякие выдумки меня теперь мало тревожат, выяснять я ничего не должен. Но если ты хочешь знать все, как было, слушай. Просто так, как было. Ты спросил, где я сейчас? Слушай. На севере, на острове. На горе стоит дом. За широким заливом темными увалами встали острова. Бежит ли по ним луч солнца, пронизывает ли их сказка тумана, их, кажется, бесчисленно много, несказанно разнообразно, жилья не видно. Когда солнце светит в горах, особенно ярко, на самом дальнем хребте что-то блестит. Мы думаем, что это жилье, а может быть, это просто скала. Налево и сзади сгрудились скалы, покрытые лесом, черные озерки в отвесных берегах. На одном месте камни напоминают старую основу жилища. Нам кажется, что раньше давно здесь уже жил кто-то. На огромном валуне кажется выбитую цифра 3 или буква Z. По лесам иногда представляются точно старые тропинки, неведомо как возникшие, незаметно исчезающие. А может быть, все это просто наше воображение. Массив нашего острова очень древен. По всем признакам, вулканические образования давно закончились. На таких массивах можно было бы осуществить нашу давнюю мысль постройки храма, где сохранятся достижения культуры нашей расы, где на самых прочных материалах, самыми прочными способами будут запечатлены все лучшие достижения человечества. Будут изваяны лучшие чертежи и вырезаны наиболее полезные формулы. При непрочности наших обычных материалов, при невероятной приходящности бумаги, красок и всего, такое хранилище было бы величественно. Тайник знания, знание для знания, великое творчество. Опять мечтание. Молчаливый человек на черной сойме иногда привозит нам запасы пищи, книги и вести из нашего прежнего мира, измятые желтые листки, точно опавшие листья с далеких деревьев. Тот же человек увозит вести от нас и нашу работу, увозит. За далекой чертовой горой скрывается его парус, точно в бездну бросаем, и не знаем, кто ждет наши посылки. И так дробится власть людей, так размельчается власть вещей рукотворных. При отъезде человека на сойме нами овладевает какое-то странное чувство. Но никто не произнесет вслух, что хотелось бы уехать с ним туда, дальше поселка, где много бочек и рыбы. Через несколько часов это чувство проходит. Человеческое влияние опять нас минует. Такое же странное чувство наполняет нас всякий раз, когда вдали черной точкой покажется сойма. Он ли, один ли? Впрочем, и это ощущение скоро проходит. Надо изгонять эти ощущения в основе их малодушия. Но человекообразие мы все же не покинуты. В облачных боях носятся в вышине небесные всадники. Герои гоняются за страшными зверями. В смертельных поединках поражают темного змея. Величественно плавают волшебницы, разметав волосы и протягивая длинные руки. На скалах выступают великие головы и величавые профили. Грознее и больше изваяний Ассирии. Если же я хочу посмотреть на труд, войну, восстание, то стоит пройти к ближнему муравейнику, даже слишком человекообразно. Не буду говорить, насколько все мы всегда заняты, сколько всегда остается неисполненной работы. Не буду говорить о чудесах нашего края, о глубоких эмалевых красках камней, о самородках серебра, меди, свинца, о парчевых, затейливых коврах мха. Не буду описывать прекрасные картины заката и восхода. Не скажу о великих грозах и сказочных туманах, о сверкающем снеге. Не буду говорить. Пройду мимо веселых игр волн под утесом. Не скажу о пещерах и скалах, таких извилистых, таких причудливых. Не остановлюсь на разноцветной весенней листве, на пышном золоте осенних уборов. Даже не скажу о таинствах засыпающей и вновь проснувшейся природы. Все это остановило бы внимание настолько, насколько все это вечно чудесно, а это было бы длинно, и не скоро удалось бы перейти к той истории, которую хочу записать.